когда она начиняла индейку специальным фаршем. Но по-настоящему нас сплотили тяжелые времена. Когда мой сын оказался в больнице с рассеченной головой после падения в парке. Когда я ужасно переживал развод с Джиной. Все это время Сид была со мной, поддерживая меня и заботясь обо мне так, как никто и никогда. Теперь же мне казалось, что я теряю свою жену, а образующаяся пустота заполняется Казуми, пусть даже против ее воли. Пустота размером с семью и в форме человеческого сердца. Однажды вечером я приготовил ужин для нас четверых — Пегги, Пэта, Сид и меня. С тех пор, как я женился на Сид, мои кулинарные способности заметно атрофировались, но однажды вечером я все же решил приготовить ужин для семьи. Мы расселись за столом в соответствии со сторонами света. В самом начале Сид с Пэтом добросовестно притворялись, изображая энтузиазм по отношению к моей стряпне, хотя Пегги произнесла не без доли сарказма: «Болонские спагетти, жду не дождусь». «Ха! Может, как раз придется подождать, Пэг». Иногда мы с моей падчерицей обменивались гадкими любезностями. «Позаботься, чтобы макароны не получились жесткими, ладно?» — дала она совет. «А с другой стороны, я не люблю, когда они слишком разварены. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду?» Я стоял у плиты с напряженной улыбкой, перемешивая мясной фарш с томатным соусом. «Знаешь, лучше это готовить как рагу, потушить», — мягко подсказала Сид. «Такое количество мяса на медленном огне без крышки готовить придется долго-долго». «Прошу тебя», — проговорил я, пытаясь сохранять спокойствие, — «сегодня моя очередь готовить». Я делал спагетти с подливкой. Уж это испортить нельзя. Я привык готовить именно это блюдо еще с тех пор, как мы с Пэтом жили одни. И почему-то всегда считал, что болонские спагетти делаются очень быстро. Я думал, что на приготовление у меня уйдет столько же времени, как в ресторане после того, как сделал заказ. Но и со спагетти я ошибся, как ошибался во многом другом. Через час или около того Пегги с нетерпением стала постукивать по столу своей куклой Люси тайным агентом. Пэт сидел, уставившись на пульт управления, зажатый в кулаке, с таким видом, как будто ждал сигнала. А Сид, очень мило спросив меня, не буду ли я возражать, занялась своей бухгалтерией. А я все еще стоял у плиты, помешивая соус, приготовление которого затянулось на такое долгое время. Я думал, что, может, я готовил не болонские спагетти, когда мы с Пэтом жили одни, потому что у меня тогда получалось все легко и быстро. Может, это были спагетти под чесночным соусом? Да, точно. Именно такое блюдо можно сделать за считанные минуты. Просто открываешь банку с готовой чесночной приправой и вываливаешь ее на макароны. Быстро и вкусно. Мой сын называл их «зеленые спагетти». Сейчас, через 2 года после периода зеленых спагетти, он уронил пульт. Тот громко стукнулся об пол. «Опаньки!» — воскликнул он, обводя стол глазами и ожидая, что все рассмеются. Пегги и Сид не обратили на него внимания. Я подобрал пульт и сердито засунул его в карман фартука. «Ты можешь хоть 5 минут не думать о телевизоре». У моего сына начал дрожать подбородок. Явный признак того, что он с трудом сдерживает слезы. Пегги нарочито вздохнула.